ожидая, когда за ними придет смерть. Ручной труд чрезвычайно дешев. Дивный платок стоит меньше, чем пакет бритвенных ножиков. Я считал раньше, что привязанность индийцев к домотканой одежде объясняется традициями, а она связана с экономикой. Ганди думал не столько об упрощении нравов среди зажиточных слоев общества, сколько о голодной смерти, которая ждет миллионы и миллионы, если люди станут одеваться по-европейски. Я пробыл день в гостях у крупного экономиста Махаланобиса, создателя Института статистики возле Калькутты. Он был другом Рабиндраната Тагора. Там я узнал, что многие противоречия современной Индии продиктованы экономическим состоянием страны. Конечно, не все противоречия объясняются экономикой. На празднике Дня независимости в Дели был военный парад. Пехота, зенитки, авиация. А потом показались слоны. Они вели себя отменно, даже кланялись президенту республики. Старое органически сплетается с новым. Может быть, потому что английские колонизаторы на века заморозили жизнь огромного народа. Может быть, и потому что огромные заводы, иллюстрированные еженедельники, радиопередачи, кинотеатры не мешают индийцам любить расфуфыренных слонов, религиозные праздники и танцовщиц, которые знают древнейший язык танца. В музее бывшей французской колонии Пондишери собраны статуи богов и богинь, а среди них бюсты Марианны, Первой и Третьей Французской Республики, древние манускрипты и фотографии Жареса, Ромена Ролана. В Мадрасе собрались писатели, которые пишут на языке телугу. Председатель что-то говорил, слегка напевая. Мне объяснили, что он прочитал молитву. После этого мне поднесли перевод оттепели и начали спрашивать, почему меня критиковали на втором съезде советских писателей. Я встретился в Мадрасе и с писателями, которые пишут на тамильском языке, в Калькутте с бенгальскими писателями, а в Дели с писателями языков хинди и урду. Когда переводили вопросы, мне показалось, что я в Риге или в Ереване. В Калькутте меня повели к художнику Джамини Рой. Он походил на старого монаха. Я видел его вещи, равно связанные с новой французской живописью и с народным искусством Индии. В музее Дели поражает комната, где висят холсты Амриты Шерл Гилл. Она была дочерью сикха и венгерки, училась в Париже, вернулась на родину, вдохновилась фресками Алжанты, умерла молодой, в 28 лет, и положила начало современной живописи Индии. Я подружился с молодыми художниками. Рам Кумар в Париже был учеником Леже, участвовал в движении сторонников мира, и однако в его работах было нечто традиционное. Когда мы с ним поехали в Матхуру, я видел, как ему близка скульптура эпохи гуптов. Хебар работает в Бомбее. Мы с ним ездили в Аджанту и Элору. Его холсты вполне современны, и, наверное, некоторые из наших критиков его обвинили бы в модернизме, но такой модернизм идет прямо от 5-6 веков. Не знаю, почему немецкие расисты ссылались на Индию, называли себя арийцами, даже перенесли на свои флаги один из древнейших знаков индуизма – свастику. В действительности Индия – смесь различных народов, рас, языков. Есть и жители юга, похожие на негров, и скуластые, узкоглазые северяне, и смуглые красавицы декана с горбатым носом и сжатыми губами. В Индии я лишний раз убедился, что никакие законы, никакие пункты Конституции – не могут чудодейственно изменить сознание сотен миллионов. Индийская республика отменила бесправие парий, или, как говорили, касты неприкасаемых. Но в селах, где жизнь двигается куда медленнее, чем в городах, устанавливали особые урны для неприкасаемых, иначе остальные не голосовали бы, да и в Мадрасе были особые храмы для парий. Я видел в университетах студенток, но еще повсюду положение женщин было далеко от провозглашенного равноправия. В деревнях вдовцы женились,